наше сердце чувствую, как тает. Ой, да не врут мои глаза. Ноты полетели, словно птиц, ведь ты бьет сильнее грозы. Пронизает силой взмаха крылья тех степных свободных орлов. Наша гордая страна, я породила до меня. Огни, вода, огонь, угла, остались тень моя и я. Мы часто с вами, но все же не напрасно, такие краски были опасны. И черно-белые линии ужасны, от злого стали, стали грозные. А вместо мнимой критики в итоге всех событий история умалчивает после громких улыбок и природы видов приключений скрытых. Наградам рад, вот ведь знать, то в рот, то в раз. Слышу стук, стук и сердце, на силе матушке много места. Но и никто не находит своего, не завоеванном, мочи на ноль. А мой ответ, чтоб удачи с вами было много лет, счастья и здоровья улыбалось вам стоп вред. И скажите страху нет, и скажите да, смей, нужно жить не грех, не испытывать помех. Когда-то жили от находки до потери, а мамы пели детям колыбели. Теряет человек рассудок и теперь я великодушный равустели и глаза. А эта музыка душу ломает, унесла ее в небеса. И ваше сердце чувствую, как я.